Глава 4. Из кабинета магистра я вылетела взвинченной и злой, совершенно забыв о всех тех вопросах, что собиралась задать. Громко хлопнула дверью и с разворота налетела на Инграда. «Зверствовал?» — сочувственно поинтересовался парень. «Не то слово. Пойдем скорее, мне срочно нужно выпить чего-нибудь успокаивающего. Какая сейчас лекция по счету идет?» «Только первая. Через пару минут прозвенит звонок окончания». Получается, я провела у магистра не так уж долго. Одежда на мне сидит прилично, как успела убедиться, проходя мимо одного из больших зеркал, висящих в коридоре. Волосы не встрепаны, губы не припухли, значит, ничего криминального в кабинете Нэша во время моей отключки от реальности не происходило. Это радует. Но все равно напрягает, что я не помню какой-то фрагмент нашей с магистром приватной встречи. Мало ли. Выпустила на волю свою силу по пути домой, и мы с Ингом полюбовались на серое облачко без вкраплений черноты. «Инг, а чем вообще так важен цвет магии, а? Мне казалось, что цвет влияет только на то, какие заклинания у тебя будут лучше получаться. И, следовательно, какой профиль магического тебе лучше предпочесть? Разве нет?» «Все верно», — ответил демон, пряча от меня глаза. «Точно? Больше ни на что цвет не влияет? На характер там?» «Нет, это все ерунда». «Тогда почему ты так уговаривал меня раньше выбрать красный цвет магии?» Инград отвернулся, но я успела заметить, что парень покраснел. «Есть предположение ученых-магов о том, что у людей со схожим цветом магии вероятность рождения сильного одаренного потомства выше. На самом деле это, скорее всего, домыслы. Просто по статистике с каждым годом сильные маги стали рождаться все реже. Вот и стали этот вопрос изучать». Все же будущие родители хотят, чтобы их дети получили все самое лучшее. От полученной информации я выпала в осадок. Нэш ведь настаивает на том, чтобы моя магия стала такого же цвета, как и у него. Неужели... Да ну, бред полный. Нет, наверняка тут что-то иное. А вот с Инградом все однозначно. Чувствую, что и сама начинаю краснеть от смущения и неловкости ситуации. Мы с Ингом надолго замолчали. Подумав, я решила не обращать на все это внимания. Конечно, матримониальные планы демона на меня просто огромные, но, к счастью, до лета у меня есть отсрочка. А там уже устрою разборки и сама буду делать громкие заявления относительно своих планов на жизнь. Больше за этот учебный день, кроме того, что между мной и Ингом появилась некоторая недосказанность и неловкость, ничего особо интересного не произошло. На обеде Стефа подробно рассказала мне, как они с демоном пытались штурмовать кабинет магистра, чтобы вызволить меня на волю из логова злого преподавателя, и как Нэш их отшивал. Увы, но я ничего про это не вспомнила. После лекции мы с Ингом уже привычным маршрутом направились в город к мастеру. Потемнеет моя сила или нет, плевать. Главное – выучиться. А специализация для меня пока не так важна. Хотя для некоторых мужчин, как выяснилось, этот вопрос весьма принципиален. Надеюсь, Лан сегодня объявится, поскольку к этому темному у меня накопилось несколько вопросов, если не сказать претензий. Занятие с вампиром прошло, как обычно, очень познавательно. Напоследок старый мастер ехидно пожелал мне хорошего вечера, приятной компании. Намек оказался правдивым. Стоило мне спуститься в парадный холл, как мир вокруг претерпел изменения, и я оказалась на его теневой стороне. «Пришлось прийти сюда в этой реальности, поскольку за вами организовали пристальное наблюдение, причем огромное количество разных служб. Городская, теневая, частная охрана, академическая магподдержка. Вы пользуетесь большой популярностью, поэтому сегодня у нас вряд ли получится долго погулять. Не больше часа, поскольку слишком много людей и нелюдей будет ожидать, что вы выйдете именно из дома мастера». В бархатистом голосе Лана не слышится насмешка. «На мой взгляд, популярностью пользуюсь не я, а вы», – проворчала я, с интересом осматривая мужчину. Черный костюм, сверху накинут знакомый плащ, словно сотканный из тьмы, рядом зверь, что до сих пор не перестает меня пугать. Но больше всего внимания привлекает небольшая черная коробочка в руках Лана, из которой доносятся странные шуршащие звуки и писк. Меня одолело просто жуткое любопытство, что там такое у Лана. Мужчина, видя, куда направлено все мое внимание, хитро прищурился и подошел ближе. «Здесь мой вам прощальный подарок. Увы, в скором времени мне придется уехать на неопределенное время». Лан раскрыл коробку. С трудом удержалась от панического визга. Глубоко дышу и присматриваюсь к подарку. Вначале мне показалось, что это паук, А к паукам у меня с недавних пор особая любовь. У животного, которое мирно сидит в коробочке, 8 черных лапок, похожих на паучьи. Но на этом все сходство с пауками заканчивается. Мохнатый черный шарик размером с ладонь, с крыльями, как у летучей мыши, черными глазками, бусинками и мордочкой, словно у ежика. Ну, и с 8 мохнатыми лапками, само собой. «Вам не нравится?» – разочарованно спросил у меня Лан, когда осмотр и мое молчание затянулись. «Нравится. Очень милый. Спасибо. А кто это?» «Вестник. Специально созданное на моих землях полумагическое животное. Мне бы хотелось продолжить с вами общение. Через Тамака мы сможем передавать друг другу послания и даже небольшие посылки». «А чем плохо обычный магический вестник?» «Обычные легко перехватывают. К тому же в те места, где я обычно нахожусь, магические вестники не доходят. Тамак хороший тем, что очень предан своему хозяину и может выполнять другие мелкие бытовые поручения. Кормить не надо. Питается свободной магической энергией». Лан достал животное из коробки и, взяв мою руку, посадил свой подарок мне на ладонь, а потом четко произнес, глядя в глаза чудику. «Хозяйка, служить, защищать». Мохнатик что-то согласно пискнул в ответ. Аккуратно потрогал животинку, в душе все равно пересиливая себя и свой страх. На ощупь шерстка оказалась очень мягкой, нежной, шелковистой. «Тамик, значит. Что ж, будем дружить. Я ведь хотела себе зверушку. А с таким питомцем неважно, где жить». Улыбнулся, чмокнула Лана в щеку. Мужчина расцвел довольной улыбкой. Мы поднялись на крышу дома, так как нет смысла уходить куда-то далеко. У вампира сада вообще не оказалось, но красивые ажурные скамейки и шезлонги присутствуют. Мы с моим кавалером расположились на одной из скамеек. Тамик пригрелся у меня на плече. Лан сел очень близко, еще и за руку меня взял. Противиться я не посмела, тем более, что, возможно, наша последняя встреча, и после того, как уже сидела сегодня на коленях магистра, держание за ручку кажется таким невинным. «Лан, хочу задать вам вопрос. Моя сила еще совсем недавно была нейтрального цвета, и вдруг сегодня обнаруживается, что она начала стремительно чернеть. Это как-то связано с вами?» Мужчина немного помедлил с ответом. «Вероятнее всего, да. Нахождение рядом со мной само по себе сильно влияет на подобные вещи. Даже маг с определившимся цветом способен почернеть. У вас же процесс ускорился еще из-за долгого нахождения на теневой стороне». «То есть вы не специально повлияли на мой цвет?» «Хотите правду?» – спросил мужчина, пристально смотря мне в глаза. «Конечно». «На мой взгляд, черный цвет вам пойдет». Фыркнула. «Не такой правды я ждала». «Знаете, Вероника, вы пока как чистый лист, поэтому не удивляйтесь, если найдутся желающие почувствовать себя творцами за ваш счет. Уже нашлись, не так ли? И я не исключение». Сжала кулаки. «Но ведь я не чистый лист. Я взрослая, самостоятельная, сформировавшаяся личность». «Будет лучше, если на эту тему. Мы поговорим лет через 50». «Считаете, что через 50 лет мы еще будем поддерживать друг с другом общение?» «Безусловно». Спорить с утверждением мужчины не осмелилась. Пусть думает себе, что хочет. Только время покажет, как все в действительности сложится. И опять не могу до конца понять, рада ли, что Лан уезжает, или все-таки где-то в глубине души огорчаюсь. Мы еще немного посидели, любуясь на теневой город. Лан говорил в этот раз мало и ничего у меня не спрашивал. Какое-то ностальгическое настроение передалось и мне. Это атмосфера прощания, нереальная тишина, монструозный песик, что пригрелся почему-то именно у моих ног, и опасный, но такой внимательный ко мне мужчина рядом. Настроили на романтичный лад. Сама не заметила, как оказалось, что сижу под боком Лана и что он обнимает меня за плечи. «Пора возвращаться, за вами пришли». Разрушил идиллию сам Лан и, поднявшись, подал мне руку. «Я провожу вас в кабинет мастера. Лучше, если вы выйдете оттуда. Спасибо за эту встречу». Я лишь кивнула, не зная, что ответить. Мы спустились в дом. Мужчина притянул меня к себе и совсем легко и нежно поцеловал в щеку. Мгновение, все плывет перед глазами, а потом мир вновь обретает краски. Лана нет рядом, но зато в кабинете за своим рабочим столом сидит старый ворчливый мастер. «Наконец-то! Иди уже к себе! И чего я только согласился тебя учить? Теперь только и будут что отвлекать». Не совсем поняла, из-за чего вампир так разворчался. Да мне, в общем, и не важно. Припрыжку поскакала в холл навстречу Инграду. Настроение поднялось до высокой отметки. Понравилось свидание с Ланом, и еще больше понравилось, что мужчину я теперь еще не скоро увижу. Тамик щекочет своим мягким мехом шею, и что-то весело пищит. От этого еще приятнее и веселее. Остановилась, как вкопанная. Инграду у выхода не заметила, зато присутствует другой мужчина, которого я меньше всего ожидала здесь увидеть. Я испугалась так, словно меня застали на месте преступления. «Магистр Нэш?» «Да, Ветрова. Глаза вас не обманывают». И хитро усмехнулся мой личный кошмар. Я похолодела. «Тамак». Кинула взгляд на плечо, но зверушки и след простыл. «Чем еще я могу себя выдать?» «Вероника, что-то вы сильно разнервничались. Что-то не так?» «Мне кажется, что голос преподавателя звучит издевательски, а взгляд мужчины при этом цепко меня оглядывает. А что вы здесь делаете?» «Пришел пообщаться с вашим новым учителем. Очень интересная личность и мой давний знакомый». «О, Нэш тоже, оказывается, имеет связи с Кмером. Кто бы мог подумать? А вообще все это странно и жутко подозрительно. Вы пришли поговорить с мастером обо мне?» «В том числе. Раз уж вы не хотите соблюдать мои рекомендации». «Тогда я пойду? Мне в академию нужно». «Идите». Когда я подходила к двери, Нэш не сдвинулся с места, продолжая загораживать выход. Вопросительно взглянул на преподавателя. «Чего еще он хочет? Мне главное уйти подальше от магистра сейчас». «Подойдите ближе, Вероника». «Чувствую подставу, но все-таки делаю шаг вперед». «Еще ближе». «Интересно, а Нэш в моем мире не бывал? А то уж очень слова и их интонации совпадают с фрагментом одного известного на моей родине мультика». Так и не дождавшись от меня еще шагов навстречу, магистр подошел сам, наклонился надо мной и, кажется, стал принюхиваться к моей макушке. И этот туда же. «Странно. Никаких посторонних незнакомых запахов». «Выкуси». Чувствую, как меня начинает мелко трясти. Почему-то я очень испугалась, что Нэш узнает, с кем я общаюсь. Сама не понимаю, чего боюсь, но тем не менее. Вновь пытаюсь уйти, но попадаю в жесткий захват. Нэш сжал по бокам мои руки и прижал к себе. «Вы что делаете? Мне больно!» Пнула силой магистра под коленку, но без особого результата. «А если в холл сейчас Инк войдет? Или еще кто-то? Вообще, Нэш в последнее время стал слишком много себе позволять. Бесит то, что ответить я не могу. Далеко не моя весовая категория». «Вероника, ты такая нежная». Комплименты, похоже, даются преподавателю с большим трудом. «И своевольная, наглая». А вот это уже ни капли не комплимент. И не наглая я совсем. Однако замерла и жду развития мысли магистра, заинтригованная необычным началом. «Но смешная», — задумчиво констатировал Нэш и стал медленно, словно в замедленной съемке, ко мне наклоняться, явно в намерении поцеловать. Атмосфера сгустилась, но не между мной и магистром, а вокруг. Нэш на меня и не смотрит совсем, как-то очень внимательно наблюдая за окружающим пространством. Во мне откуда-то появился безотчетный страх и предчувствие то ли опасности, то ли беды. Чувствую себя, словно муха в лапах паука, вокруг которой наматывают плотный липкий кокон. Бррр. Опять пауки. У меня теперь все самое плохое будет с этими тварями ассоциироваться. А еще не оставляет ощущение фарса и того, что Нэш решил устроить какую-то проверку, потому что наклоняется слишком медленно. Я даже нос успел почесать, пока магистр многозначительно смотрел по сторонам. И только я вновь решила потребовать меня отпустить, как мужчина, видимо, устав чего-то ждать, все-таки поцеловал, резко сократив расстояние между нами. Только в последний момент мелькнула мысль, что Нэш что-то знает о теневой стороне и так мог испытывать на прочность моего предполагаемого темного поклонника. Нэш целует страстно и жестко. Он требует и берет то, что считает своим. Я же в этот раз не поддаюсь и, сопротивляясь, поцелую изо всех сил, поскольку буквально кожей чувствую нечто страшное, чем пропитался даже воздух. Мне кажется, будто тени вокруг нас с преподавателем сгустились. Неужели магистр ничего подобного не ощущает? «Вероника, где вы витаете?» Недовольно поинтересовался Нэш, оторвавшись от моих губ. Больше удерживать мужчина меня не стал. Выглядит магистр очень довольным и с хитрым прищуром осматривает парадный холл. Не удержалась и снова ударила Нэш по ноге. От души ударила. но боль не почувствовала. «Бесполезно. На мне защита от агрессивных физических воздействий. Вероника, я бы на вашем месте поспешил в академию. Время для прогулок по городу заканчивается». Режет слух обращение Нэша. Официальное, иронично граничащее с пренебрежением. «Как же я зла!» «И так теперь почти всегда после встреч с этим мужчиной. Теперь без каких-либо препятствий выхожу из дома вампира, громко хлопнув дверью. Мне уже кажется, что опасность и тяжелая атмосфера в холле мне только почудилась из-за присутствия Нэша. Во всяком случае, я надеюсь, что Лан не наблюдал за мной преподавателем. Оказалось, что на улице меня ждет Инг. Ничего не говоря, я пролетела мимо парня в сторону академии, то и дело озираясь, чтобы заметить слежку, о которой говорил Лан. Я сейчас настолько злая, что и демон может попасть под горячую руку. Но мне этого не хочется». «Ника, ты куда так несешься?» Парень меня догнал и схватил за руку, замедляя. «Там, в доме, магистр Нэш». «Я знаю», — спокойно ответил Инград. Я остановилась. «Знаешь?» «Да. После того, как твоя сила стала чернеть, я обратился к отцу. Помнишь, ты говорил про некого человека под личиной эльфа? Просто мастер-вампир, хоть и темный, но никогда не был замечен в склонении юных магов к темной магии. Но среди друзей мастера есть много не совсем законопослушных личностей. Мой отец сделал предположение, что если в городе завелся темный маг, то он может быть как-то связан с мастером-вампиром. И тут это происшествие с тобой. Возможно, пока ты занимаешься с мастером, кто-то может на тебя параллельно влиять. Решено было проверить вампира и его дом». «А при чем здесь магистр?» «У магистра есть достаточно влияния, чтобы напроситься к мастеру в гости. Мой отец сам обратился к Нэшу за помощью, обрисовав ситуацию в целом». «А магистр и рад помочь». «Да, причем привлек в помощь своих людей. Если темный в доме, то он будет пойман». «Что-то у меня большие сомнения на этот счет, иначе Лан не был бы так спокоен. А еще меня взбесило спокойствие Инграда. Мог бы хотя бы предупредить». «Нет, все в тайне. А я чуть не посидела, когда увидела магистра в холле. Захотелось хотя бы немного отомстить». «Молодец, Инград. Благодарю за помощь, о которой я не просила. А еще за то, что посвятил меня в свои планы». «Эй, Ника, ты что, обиделась?» Парень поймал меня в объятия, хотел еще что-то сказать, но застыл и с подозрением на меня посмотрел, став принюхиваться. «Не мешаю демону». Глаза Инграда запылали. «Вы с магистром целовались». «Не вопрос, утверждение». «Да, магистр, видимо, решил провести так следственные действия. Знаешь, Инград, а мне уже почему-то начинает нравиться идея стать темным магом. Во всяком случае, от темных магов сразу ясно, чего можно ожидать». Я вырвалась из объятия ошеломленного злого демона и побежала, не оглядываясь, к академии. Добралась до места без особых проблем. Инга поблизости не обнаружила, но меня наверняка довели агенты Гентов и Нэша. В своей комнате я устало завалилась на кровати лицом в подушку. Все достало. Может, всему виной еще и накопившаяся усталость? Ведь учиться в академии невероятно тяжело. И все бы ничего, если бы не этот постоянный страх вылететь из-за проблем с магией. Проблемы накатывают не одна за другой, а комом. Мое плечо аккуратно поскребли. Подняла голову от подушки и улыбнулась вернувшемуся Тамику. «Малыш, а где ж ты прятался?» Тамак подобрался ко мне ближе, потерся о шею своей мягкой шерсткой, вызвав приятную волну мурашек, а потом шустро отпрыгнул от меня в тень и замер. Секунда другая, и вестник сливается с тенью, превращаясь в черное пятно с 8 лапками. «Как интересно! Мимикрируешь под тень!» Я ткнула питомца в брюшко, и палец прошел сквозь Тамака, словно через вязкий кисель. «Фантастика! Или, вернее, магия!» Перевернулась на спину, зверушка вскочила мне на грудь и стала деловито перебирать лапками. Решено. Погружаясь с головой в учебу и тренировки по троллингу. И больше ни на что не обращая внимания. Всех мужчин с их непонятными желаниями и претензиями отодвигаю на второй план и по возможности избегаю. К Нэшу на отбеливание ходить точно не стану, пусть хоть выгоняет. Очень уж меня напрягает и злит в последнее время общение с преподавателем, а еще пугает возможные пробелы в памяти. Лану, если тот будет мне писать, ничего отвечать не стану, а с Ингом не буду разговаривать. Может, в следующий раз подумает, прежде чем что-то организовывать за моей спиной. Фыркнула. Мне вот всегда казалось, что это мужчины голову чаще теряют, возможно, не столько от любви, но все же.